Глава вторая. Сатрос. А ведь ты меня узнал, маленький маг. Не против, если я так буду к тебе обращаться? Они ехали уже второй день. В Воске было вполне удобно, хотя и тесновато. И второй день они ехали молча, не перекинувшись ни единым словом. Ризу не привыкать не разговаривать по нескольку дней. Геррард же украдкой изучал своего попутчика, что не укрылось от внимания юного мага, хотя он и не придал этому значения. И вот теперь посланец решил с ним заговорить. «Ну, узнал. И что с того?» «Послушай, мастер Риз, не злись на меня. С такими способностями ты всегда будешь в центре внимания. Я или кто-то другой, все равно тебе придется за это расплачиваться». «Где-то я это уже слышал. Так мне говорил некий Фейгер. Ты не знал его?» Риз пристально посмотрел на Геллерда. На лице мага ничего не отразилось. Или он не заметил. «Кто это?» «Один мой хороший знакомый. Обещал очень быстро и безболезненно меня выпотрошить, дабы завладеть моими, как ты говоришь, уникальными способностями». «Он был из охочих?» «Был. Теперь нет». «И ты считаешь, что у меня есть дела с охочими?» Геллерд был спокоен, хотя подобное предположение могло восприниматься оскорбительно. «Ну, я же слышал твой разговор с учителем, и учитель тоже не гнушался подобным». «Ты обвиняешь нас с Урсоном в том, за что нас ждет костер?» Риз равнодушно пожал плечами. «Во всяком случае, учитель так со мной и поступил. Развил способности и решил собрать посевы. А ты и Урсон не драконорожденные. Откуда у вас сила?» «А у тебя?» Вопросом на вопрос решил ответить Геллерд. «У тебя она откуда?» «Я этого не знаю». «А предположить, что мне, как и тебе, неизвестен источник моей силы, ты не можешь?» Риз замолчал. Он помнил разговор учителя с Геллердом, когда тот напрямую сказал о способах добычи столь редкого и дорогого товара. Но продолжать эту тему и обвинять в убийстве высокопоставленного мага совсем неблагоразумно, как и иметь таких врагов. «Мы можем говорить откровенно», — продолжил Геллерд. «Ты уже недавно спрашивал». «Хорошо. А доверять тебе можно?» «Смотря в чем». «Дело в том», — осторожно начал Геллерд, — «что я не последний человек в гильдии». «Я это понял. Из разговора с моим учителем помню, что ты предлагал ему возглавить ее. Получилось?» Геллерд усмехнулся. «Пока не до конца. Но дело в другом. Я слишком много времени потратил на поездку за тобой. А надолго оставлять Массал нельзя, ну никак». «Почему?» «Желающих занять мое место хватает». «И чем я могу тебе помочь?» «Послушай, мастер Риз, на будущее. В гильдии полагается обращаться к магу на «вы». На «ты» обращается к простолюдинам. Но с глазу на глаз, как друзья, можно и на «ты». А что до помощи? Мы можем добраться до Массала за 2 дня». Риз глянул с удивлением. «И как?» «Я маг, и мне доступно многое. Ты что-нибудь слышал о порталах путешественников?» «Да, из книг учителя. Но найти его может только маг, и то не всякий. Как, впрочем, и воспользоваться?» «Вот именно. Признаюсь, я несколько слукавил, когда говорил о сложностях путешествия в Сагарн. На самом деле я присоединился к войску несколько дней назад. Возле Икштара есть такой портал. Войдя в него, мы попадем прямо в Массал. Значительно сэкономим время. Ты согласен?» «Почему бы и нет? Только в чем заключается моя помощь?» «В твоем доверии. Я не смогу провести с собой ни одного воина. Более того, я не хочу показывать его и магам, пришедшим со мной». «Ты им не доверяешь?» «Я слишком долго живу». «А мне предлагаешь довериться тебе, поскольку мне только всего 14. «Угадал», — Геллер добродушно улыбнулся. «Ты ничем не рискуешь. Рискую я, рассказав о портале». «Что ж, я согласен. Что от меня требуется?» «Доверие, маленький маг, только доверие. И честное слово». «И ты мне поверишь?» «Да». Рис с сомнением глянул на попутчика. «Тебе только 14 лет. Ты еще не успел достигнуть того возраста, когда люди готовы на подлость. А может, я такой родился?» Геллерт усмехнулся. «Нет, ты готов бы пожертвовать собой ради друзей. Такие, как ты, держат слово, даже данное врагу. А мы ведь не враги?» «Там видно будет». «Тогда посиди здесь. Я отдам распоряжение». «Расскажешь о себе? Мне очень хочется знать». Они шли пешком. Рис, Геллер с Бессейро и его тотем. Тропинка уходила в самую гущу леса. После утомительной, почти трехдневной тряски приятно вот так свободно идти по земле. Здесь еще снег не выпал, и могло так случиться, что и не выпадет вовсе. Здесь, рядом с Экштаром, зима мягче. Пустыня. Что именно? Все. Долго рассказывать. Так до портала еще часа два или больше. Время есть. Ну, спрашивай. Геллерт развеселился. Вот так просто? Нет. Решительно тебе, маленький маг, не место в Массале. Либо ты наивен, либо... ну, я даже не знаю. Так ты будешь спрашивать? Скажи, почему у тебя нет ящика? Рис задумался. Этот вопрос ему уже задавали. Обычно отвечал, что Бессейро ему не нужен. Теперь он имел дело с одним из самых могущественных магов, и говорить правду пока рановато. Он не так наивен, как думал о нем Геллерт. Учитель не советовал заводить Бессейро, пока не научусь управлять силой. А пока мне достаточно и того, что и так во мне есть. И что, хватает? Рис досадливо почесал голову. Да не очень. Приходится пользоваться посудой. Так в чем же дело? Или не знаешь как? Честно, не умею. Ерунда. Я тебя научу. Прибудем в Массал, купишь раба и делай себе Бессейро. Раба? Ну да. Если ты помнишь, раньше у меня был горный баран, а до него мул. Неудобно с ними, дрессировка и все такое. А раб и удобный гораздо проще. А в Массале еще и обязательно. Но ведь это же человек. Ты излишне поддаешься эмоциям. Я понимаю, что у тебя есть привязанности, друзья. Маг выше этого. А раб? Что значит жизнь раба по сравнению с удобством мага? Вот ты, например, я слышал, себе девчонку прикупил, так? Это другое. Ну, конечно. Ладно, дело твое. В Массале всем на чужие пристрастия наплевать. Скажу тебе по секрету, у великого магистра Ульриха было аж два Бессейро. Поговаривали, это дети одного из его врагов. Девушка и юноша, близнецы. Он специально сделал из них живые ящики. Мстил. Они же все понимают и чувствуют, а сопротивляться не могут. Особо злые языки утверждают, что с ними он устраивал совместные оргии. Даже заботился о них, омолаживал, чтобы не сломались раньше времени. Но за достоверность сплетен я не ручаюсь. Он унес эту тайну с собой. И их с собой прихватил. Весело у вас там, мерзко. Согласен. Но на Востоке это в правилах. Относись к этому спокойнее. А тотем почему не заведешь? Ты не похож на боевого мага. Или у тебя войско наготове есть? И войско есть, пусть маленькое. И сам клинком владею неплохо. Тут Рис слегка покривил против истины. И не слегка. Клинком он владел неплохо только для городской стражи. Для дружинных же совсем плохо. Даже для молодых. Так у тебя раньше тотема не было? Здесь без этого нельзя. В любой момент можно получить удар кинжалом в спину. Правила и этикет предполагают наличие тотема. Здесь это где? Да уже тут, в Массале. Мы пришли. Они стояли у огромного черного камня в два человеческих роста. Со стороны, обращенной к тропинке, он был ровным и отполированным до блеска. Это оно? Да. И как это работает? Просто идешь внутрь камня и представляешь, будто входишь в воду. А выйдешь уже в Массале. Главное, входи быстро, не останавливайся ни в коем случае. А иначе? Разорвет. Ну, встретимся на той стороне. Я пошел. Геллерт махнул прощально рукой и исчез в камне. Следом прыгнул леопард. Живой ящик вошел последним. Рис остался стоять в одиночестве. Он не боялся, просто чувствовал себя как-то глупо. Вот сейчас он разбежится и треснется лбом о камень. Вот смеху-то будет. Только смеяться некому. Зрителей нет. Рис усмехнулся, представив себе эту картину. Окровавленный нос, на лбу шишка и издевательский смех из камня. Он смело шагнул вперед. Рис хотел войти с открытыми глазами, но когда плоскость камня приблизилась к лицу, он невольно моргнул, а раскрыв их, обнаружил себя в глубокой нише большой залы, уже рядом с Геллердом. «Добро пожаловать в Масал, маленький маг», — добродушно сказал его проводник. Вот уже который день Рис сидел в библиотеке гильдии. Такого не было даже у Урсона. Да что там, библиотека учителя — жалкая хижина в сравнении с дворцом, а это лишь один из залов. Юный маг не мог оторваться от стеллажей. Чего-чего, а читать много и быстро он умел. Книги были разные — философия, астрономия, медицина. И магия. Мальчишка забыл обо всем. Даже о еде и сне, и если бы не Геллерт, умер с голоду. Рис читал толстенный том, развалившись на уютном диване, вооружившись мясом с овощами, завернутыми в громадную лепешку. Если бы его сестра была в этот момент рядом, наверняка нашлось множество поводов для замечаний. Он чавкал, утирался рукавом и, о ужас, вытирал руки о штаны. Но самое страшное — читал во время еды. Сафи это бы точно не простила. Он уже приканчивал и лепешку, и книгу, когда в библиотеку вошел Геллерт. В руках у него был большой сверток. Он швырнул его мальчику на живот. «Переоденься. Пойдем прогуляемся». «Я не дочитал». «Успеешь». Геллерт широко улыбался. «Я же говорил, тебе здесь самое место. Этих книг тебе лет на 100 хватит. И что тебе, Сагарн?» Рис заметно расстроился. «Конечно, в Масале книги, образование и прочие прелести, но...» Сагарн стал его домом. Там друзья, сестра. Остаться здесь означает отказаться от них. Геллерт понял его настроение. «Пойдем все-таки прогуляемся. Давай, собирайся». Рис развернул сверток, прятавший в себе два роскошных восточных халата и шальвары, тоже в двух экземплярах. «Зачем два костюма?» «Один сейчас наденешь, второй после бани». «Бани? Ты сказал бани? В смысле мыться?» «И не только. Собирайтесь, мастер Рис. Я веду вас знакомиться со столицей магов. Я покажу тебе Масал». Они лежали на соседних массажных столах. Юный маг чувствовал себя обессиленным и бесконечно расслабленным. Этот здоровяк, служащий, терзал Риза, как пекарь теста. Теперь он хотел лишь одного — чтобы его оставили в покое и больше не тревожили. Принесли фрукты и напитки. Здоровяк помог ему сесть. Геллерт уже налил себе вина и протянул мальчику персик. «Ну как?» «О-о-о!» — выдохнул Рис. «Хочется жить». «Выпей сока. Гранатовый. Говорят, полезный». «Спасибо». Юноша принял из рук Геллерда бокал. «Ммм, вкусно». «Наслаждайся. Но помни, у нас еще одно дело на сегодня». «Какое?» «Увидишь». Знакомство с Масалом продолжалось. Теперь на очереди был базар. Геллерт рассказывал, Рис внимательно слушал. Маленькие, крытые лавочки с тканями, открытые прилавки с фруктами и овощами, специи, ковры, чеканная и глиняная посуда, лошади и верблюды и много-много всего того, чем славен Восток. На севере, да и южнее, мальчик не видел и сотой доли этой роскоши. А гомон стоял такой, что у него кружилась голова. Геллерт заглянул в ювелирную лавку. Долго торговался, но вышел из нее довольный. «Посмотри, какая прелесть!» Он протянул Ризу красивый браслет в виде двух переплетающихся змей, одной серебряной, другой золотой, Их спинки были украшены различными каменями. «Хочу сделать подарок кое-кому. Ну, идем». Они покинули шумный базар. Путь их лежал в большое двухэтажное здание, при входе в которое стояли два невероятно здоровенных темнокожих с серым отливом человека с широкими кривыми мечами. Сразу от входа был виден небольшой фонтан. Звучала приятная неназойливая музыка, и слышался сладкий девичий голосок. Войдя внутрь, они окунулись в океан благовоний и шелка, и полуногого женского тела. «Ты уверен, что это надлежащее место для мага?» Не испытывая сомнений в назначении дома, спросил Рис. Урсон не рекомендовал такие места к посещению. «Мы пришли туда, куда следовало. Эй, милейший!» К ним устремился, покачиваясь толстенький, с полностью лишенным растительности лицом и такой же лысой головой человек. «Добрый день, господа!» Голос толстого был чересчур слащав и высок. «Добрый день! Самое лучшее наслаждение Масала! Что там Масала? Всего Востока? Нежнейшие девушки, почти не пользованные. А если господа изволят, то у нас и...» «Спасибо, милейший!» — остановил его слово излияние Геллерт. «Сделай нам отдельную комнату и...» Он шепнул что-то на ухо лысому. «Все сделаем в лучшем виде, почтеннейший», — защебетал он. «В самом лучшем. Извольте идти за мной». «Зачем мы здесь?» — спросил Рис, когда лысый оставил их одних. Геллер сделал несколько движений рукой перед своим лицом, что, как понял Рис, свидетельствовало о пикантности предстоящего разговора. «Можно задать тебе нескромный вопрос?» «Задай», — снисходительно разрешил маленький маг. «У тебя была женщина? Хотя бы раз?» «Нет». «То есть ты не знаешь, от чего отказываешься?» Рис пожал плечами. «Так вот», — продолжил Геллерт, «ты наверняка чувствуешь, как твоя воля увеличивается по мере того, как ты преодолеваешь себя, так?» «Воля? Я чувствую силу. Что ты называешь волей?» «Воля — это твои возможности удерживать в себе энергию для действия. Тебе кажется, что увеличилась твоя сила, но это не так. Силу самостоятельно увеличить нельзя, а вот волю можно. Знаешь, почему студентам запрещено пользоваться БСРО? Да чтобы научились держать в себе хоть немного манны, учились сопротивляться ее воле. Нельзя полностью полагаться на живой ящик. Согласен, это тяжело, но оно того стоит. Никогда не останешься пустой. Теперь представь, что ты познал всю притягательность женского тела, но сумел обуздать свою страсть. Поверь, тогда твоя воля будет расти значительно быстрее. Подавляющее большинство выходящих из стен гильдии магов на это попросту не способны. Их хватает только на удовлетворение своих похотливых желаний, да на изготовление крупиц золота. Ты же совсем другой. Тебя ждет великое будущее. Ты меня понимаешь?» Он громко щелкнул пальцами. Плотная ткань, прикрывающая вход взамен двери, слегка приоткрылась, и в комнату скользнула легкая тень. На девушке были надеты шальвары и две полосы непрозрачной ткани, перекинутые накрест, прикрывая грудь. К волосам прикреплен тонкий металлический обруч, с которого связал прозрачный шелк, почти не скрывая лица и обнаженных частей тела. «Ну, я покидаю тебя, маленький маг. Знаю, ты можешь не поддаться искушению, дело твое, но я бы не советовал. Гюльзар — одна из лучших девушек Масала. Сатрос, так бы ее звали у вас. Позволь ей сделать то, что она умеет». Он исчез за занавеской, а девушка-змейкой скользнула к ногам Риза. Юный маг еще не решил, стоит ли принять предложение Геллерда или нет. По здравому размышлению... «Кадиба? Что ты тут делаешь? Кто это с тобой?» Рис, как и обещал ведьме, отвел девушку в ее деревню. Предстояло заняться ее судьбой. Здоровье отца действительно оставляло желать лучшего, но не настолько, как думала знахарка. Пожалуй, проживет еще года 3, если не больше. Правда, он уже не работник. Сил у него хватит только передвигаться по деревне. Но и это хорошо. Во всяком случае, Кадиба не лишится земельного надела. Предстояло только удачно выдать ее замуж. Кандидат был. Оставалось лишь его уговорить. Разговор происходил в большом сарае, предназначенном для хранения рыболовных снастей. Парнишка был суетливый, с трусливым выражением лица и бегающими глазками. Если бы Рис был на месте Кадибы, ни в жизнь не повелся на такое сокровище. Хотя, может, по внешним меркам хлопец был красавчиком и перспективным женихом. Что-то же она в нем нашла, раз согласилась на Шуры-Муры. Впрочем, какое дело Ризу до этого? Ему с ним не жить. Значит так, парень, ты обесчестил эту девицу. Ай-яй-яй, нехорошо. Придется теперь жениться. Рис укоризненно покачал головой. Ну, готовься к свадьбе. Да и это чего? Ты вообще кто? Новоявленный жених был обескуражен. С какой стати я должен на ней жениться? Она с кем-то нагулялась, а я женись? Рис повернулся к невесте. Ну и как ты дала такой мрази? Лицо Кадибы вспыхнуло от стыда. На кой он тебе? Чего? Парнишка начинал понимать, что мальчишка не шутит. Племянник старосты считал, что так с ним разговаривать не смеет никто. По крайней мере, какой-то шкет. Слышь, малой. Женишок оправился от неожиданного появления Ризы и Кадибы и посмелел. Ты че здесь? Проваливай, пока зубы целы, а то я их тебе поправлю. Кадиба помалкивала, как и велел Риз. Тихонько стояла в сторонке и мяла в руках платок. «Значит, ты отказываешься», — скорее утвердительно, чем спрашивая, — сказал маг. «Тогда будем решать по-другому. Только, боюсь, тебе это не понравится». Парень усмехнулся. Он был выше ненизкого Риза на полголовы и многократно сильнее. Полностью осознавая физическое превосходство, женишок демонстративно разминал пальцы рук. Для него не составляло проблем вышвырнуть наглого мальчишку из сарая, что он и вознамерился сделать. Рис это сразу понял. Трудно не понять, когда здоровенный парень, скаля зубы, идет на тебя, сжав кулаки. «Роксана!» — позвал маг. «Роксана!» Услышав, кого позвал на помощь мальчишка, парень громко в голос расхохотался. «Кого? Кого ты зовешь?» Он не переставал смеяться. «Еще маму позови! Зови, зови! Я подожду!» Закончить женишок не успел из-за страха, вызванного появлением волчицы. Роксана, медленно переставляя лапы, в развалочку приближалась к парню, вздыбив шерсть на холке и тихонько рыча, как и просил Рис, для пущего эффекта. «Бежать не нужно. Догонит. И сожрет». Юный маг взял испуганного парня под руку. «Продолжим разговор?» Женишок утвердительно закивал. «Так что насчет свадьбы? Готовимся?» Кивок повторился. «Вот и ладушки! А не спрыснуть ли нам помолвку? А? Кадиба, тащи сюда вино!» «Ну, за любовь!» — произнес Рис, откупорив бутылку и протягивая жениху. «Бокалов нет. Пей из горла. Я тороплюсь. Нам пора». Парень хоть и был напуган, но сообразил, что мальчишка скоро уйдет, с ним и страшная зверюга, а там уже все можно будет и отыграть назад. Жениться на этой дуре он не собирается. А выпить? Выпить можно. А чего же не выпить? Парень отхлебнул. «Фу, горько!» — скривил рот жених. «Тогда горько!» — громко крикнул Рис. «Целуй невесту! Не бойся, целуй! Она не кусается, в отличие от волка!» «Кадиба, целуй уже и будьте счастливы, пока смерть не разлучит вас!» Девушка поцеловала новоиспеченного мужа в губы. И тут же Рис щелкнул пальцами. Парень, закатив глаза, рухнул на пол. «Подливай ему раз в год понемногу. И не переживай. Он будет счастлив, хоть и поневоле. Но он обещал жениться?» «Обещал. Теперь женится. Обманывать нехорошо. Но и ты тогда не обманывай. Обещаешь?» Кадиба согласно кивнула. «Будь счастлива. Я пошел». Рис проснулся. Вернее, он не спал, а лишь слегка забылся. Сел на край ложа. По-детски поджал ноги, обхватив их руками. Он пытался вспомнить, что приснилось за это короткое забытье. В последнее время ему стали сниться странные сны. Он их почти не помнил, но знал, что они странные. Нет, сейчас, похоже, ничего. Рис бросил взгляд на ложе. С другого его края, лежа на животе, спала девушка. Он с любопытством рассматривал ее обнаженное тело, прикрытое на ягодицах прозрачным шелком, который не был в состоянии что-либо скрыть. Глаза девушки открылись. Она обворожительно улыбнулась, заметив, что Рис ее разглядывал. Еле уловимым движением она оказалась у него за спиной, прильнула к нему, приобняв за плечи. Распущенные волосы щекотнули кожу. «Тебе было хорошо?» — тихо спросила Гульзар. Что Рис мог ей ответить? Он так и не позволил девушке проникнуть в свое сознание, а тело полностью отдал в ее распоряжение. Наверное, она хорошо знала свое дело, но юный маг был слишком хладнокровен, чтобы сполна оценить ее мастерство. Нет, Рис не был ханжой. Просто Урсен постоянно твердил, что отношения с женщинами и магией вещи малосовместимы. Правда, он помнил слова лесной ведьмы по поводу любви и был несколько расстроен. Неужели он полностью потерял все людское и уже не способен на простые человеческие чувства? Неужели Гелерт и Урсен правы, и в магии не должно быть эмоций? Может, это и правильно. Нет, Рис так не хотел. Совсем. Если бы это было правильно, то он никогда не обрел бы друзей, таких как Ворон и Роксана, Грей и Брюер. У него не было бы Сафи. И пока это не мешало Ризу оставаться магом. А дальше пусть будет, как будет. Он поцеловал ее пальцы, лежавшие у нее на плеча. Протянул руку и взял свои шальвары. Стал их надевать. «Останься». Девушка продолжала сидеть, прикрывшись большой подушкой. «Хотя бы просто так». Риз повернулся к ней лицом. Он хотел сказать что-то ласковое и утешающее, как вдруг заметил на руке Гюльзар браслет в виде двух змей, который пару часов назад приобрел Гелерт. Когда она пришла, браслета на ней не было. Неужели, пока он спал, их навестил его новоиспеченный друг? Зачем? Все-таки не стоит ему доверять. Какой-то у него интерес есть до него. Только какой? Прости, не могу. Дела. Рис присел рядом с ней на корточке. «Дорогой, наверное?» Он указал на браслет. «Не знаю». Она равнодушно пожала плечами. «Наверное. Это подарок». «Гелерт подарил». Девушка промолчала. «И часто он к тебе приходит?» Гюльзар отбросила подушку, прижалась к его груди. Несмотря на то, что она на 4 года была старше мальчика, маг был на голову выше. «Ты еще придешь?» Рис погладил ее по голове. «Прощай», — он грустно улыбнулся. «Сатрос».